Катеринушка закатилась. Мою няню звали Катеринушка. Единственное, что сохранилось от Катеринушки — фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слово вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего так они обе смеются, но не скажу. Не надо. Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха, не знаю. Фотография любительская. И в нашей семье она давным-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими Рунчиками, Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало. Помню... В детстве, что жила она на Тарасовой, в одной со мной комнате, и было мне тогда лет 6. Я открыл тогда впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна была только обувь. А тут по утрам, за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета. Чулок все равно под юбкой не видно. Я смотрел на эти разноцветные чулки, появлявшиеся передо мной до щиколоток, и удивлялся. Катеринушка была как родная и для нашей семьи, и для семьи моей бабушки, и по матери. Чуть что нужно, и появлялась в семье Катеринушка. Заболеет ли кто серьезно, и нужно ухаживать. Ожидается ли ребенок, и нужно готовиться к его появлению на свет. Шить свивальнички, подгузнички, волосяной, нежаркий матрасик, чепчики и тому подобное. Заневестилась ли девушка, и нужно готовить ей приданое, во всех этих случаях появлялась Катеринушка. С деревянным сундучком устраивалась жить и, как своя, вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старые. В доме с ней никогда не было скучно, и даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла во все семейные игры с взрослыми детьми, в лото цифровое, с бочоночками, причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия. Говорила приговорками и поговорками, а это не одно и то же. Приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали. А они часто бывали заумными и озорными в своей бессмысленности, хорошей, впрочем. Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей, моих теток, были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная, и попав в которые, не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась, и радость эту, и уют. Распространяла вокруг. Легкий она была человек, легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоится, так как знают ее обычаи. Придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку, мою бабушку, где Катеринушка? А бабушка отвечает, Катеринушка закатилась. Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год, Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» «Да у Марьи Ивановны. Встретила в бане Марью Ивановну, а у той дочь заневестилась. Пригласили приданое исправить». «А где ж Марья Ивановна живет?» «Да в Шлюшине». Так в Питере называли Шлиссельбург. От старого шведского Слюсенбух. «Ну а теперь?» «Да к вам! Свадьбу 3-го дня справили!» Вспоминала она и про мою маму. Разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке, и в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу, да вместе с Валькой содралась с нее. Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке, бывала в шляпке. Ее Александрийский театр находила со всей семьей. Дедушки и бабушки ходила. помню, рассказывал, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар, и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в купеческом Александрийском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский. Потому-то чайка там и провалилась. Ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист. Так вот и о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем. Гордилась, что его ценили. У ней был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север. И так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала. «Мой дом солнышко два раза в день заглядывает». Утром раненько поздоровается, а вечером к закату прощается. Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой. Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал, не знала. Но в паспорте у Катеринушки стояло отчество Иоакимовна. И она очень не любила, когда кто-нибудь назвал ее Акимовной, даже с обидой об этом рассказывал. Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра? Счастье входило вместе с ней в семью. Я думаю, назвать бы ее следовало домашней портнихой. Эта профессия совершенно исчезла сейчас, а когда-то была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет. Перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину, на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме и начинает перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать. Татары-тряпишники ходили по дворам, громко кричали «Халат, халат!» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши. Умерла она так же, как и жила, никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре. Встала у моей тети Любы с места. Жила там тетя Люба на улице Гоголя. Да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно, по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи. А тут несчастье с ее Усть-Ижорой. Закатилась Катеринушка последний раз в жизнь. Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие, развитие моих взглядов и мироощущений. Важен здесь не я, своей собственной персоны, а как бы некоторые характерные явления. Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное – мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода автобиографии, представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек, крепче хранит память благодарную, чем память злую. Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Лев Николаевич Толстой пишет «В моей жизни». Когда же я начался, когда начал жить? Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить? Разве не тогда я приобретал все то, чем живу я теперь? Приобретал так много и так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском доме Академии наук СССР, также важны. Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его, Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки, тогда не говорили туберкулез, когда отцу было лет 5, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович, или как его звали у нас в семье Михаил Михайлович, женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его на дому священники из Владимировского собора. Давалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас, потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского». Игорь Волгин пишет: «Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду, и все же похороны обошлись ей сравнительно недорого. Большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того, часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ. Честь имею припроводить к вам деньги, 25 рублей серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщику, и при этом объяснить следующее. 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Федора Михайловича Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то права и резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю вам обратно и прошу принять уверение в глубоком уважении к памяти покойного. Церковный староста Владимирской церкви Иван Степанов Семенов. Дед мой по отцу Михаил Михайлович Лихачев не был купцом. Звание потомственного и почетного давалось обычно купцам, а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели. Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры. Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной. Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день. Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко. В семье его боялись до ужаса. Дочери не выходили из дому и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая тетя Настя умерла от чахотки, окончив золотой медалью педагогический институт. Я ее очень любил, она со мной хорошо играла. Третья тетя Маня окончила медицинский институт и уехала под Новгород на фарфоровый завод, думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственного банка, а дядя Гаврюша метался, то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью, такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда. А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Отец поссорился с отцом, ушел из дому, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в так что открывшемся электротехническом институте. Он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города. Стал инженером, работал в главном управлении почты телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Они оба получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и, в конце концов, сделал предложение. Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева. Говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX века. По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища. Там жили старообрядцы Федосеевского согласия. Поспеевские традиции были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на Парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов, Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь, где теперь музей Антарктики и Арктики. Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга. Весельчак, добряк, пивун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал. Проиграв, все мучился и стеснялся, но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. Постарообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала. Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им, зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Кокколе, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» Отец всегда что-то привозил из города, но слово «покупать» у меня никак не выговаривалось, получалось «покукать». Мне так хочется сказать правильно. Еще более ранние воспоминания. Мы живем еще на Английском проспекте, потом проспект Маклина, превратившегося в обыкновенного русского Маклина. Я с братом смотрю «Волшебный фонарь», зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! Мне особенно нравится одна картина. Дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову. И я его люблю, Деда Мороза. Он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка Берчика. Мы читаем генерала Топтыгина Некрасова, нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчащей и ласковой. Мне было 2 или 3 года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о счастливом Гансе. Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. Еще воспоминания. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой, мы жили на втором этаже. На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал, наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены. Время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. Еще радостное впечатление от запахов. Один запах я до сих пор люблю. Запах разогретого солнцем самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. Такой близкой казалась эта война. Точно, она была вчера, всего 50 лет назад. Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс. «Дети, в школу собирайтесь!» — петушок пропел давно. «Попроворней одевайтесь, смотри солнышко в окно. Человек и звери, пташка, все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела. Ясно поле, весел луг, лес проснулся и шумит. Дятел носом тук да тук, звонко иволга кричит. Рыбаки уж тащат сети, на лугу коса звенит. Помолясь за книгу, дети, Бог ленится, не велит». Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали мы все ее благодаря хрестоматии Ушинского, родное слово. Вот другая песенка, которую мы пели. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. С нею солнце краше и весна милей, прощебечь с дороги, нам привет скорей. Дам тебе я зерен, а ты песню спой, что из стран далеких принесла с собой». Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги», «прощебесь с дороги». Так уж на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки. Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра, поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. Балет я ходил с 4-летнего возраста. Первое представление, на котором я был, — Щелкунчик. И больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравился елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место. Наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе, рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок. Это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались, больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и залы сцены сливались в одно. Помню, как вылетала на сцену коротконожка Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое-то было великолепное и парадное зрелище. Но больше всего мои родители любили Списивцу и были снисходительны Клюком. С тех пор балетная музыка Пуни и Мингуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. Дон Кихот, «Спящая» и «Лебединая» — именно так сокращало название балетов и Ахматова. «Баядерка» и «Корсар» — неразрывные в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость. В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес. Он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке, и шел ремонт зрительного зала театра после войны. Там попала бомба в фойе, и обивку и занавеси обновляли. Слушая разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости. Раз в год поездка в Павловск пошуршать листьями, раз в год посещение домика Петра Великого перед началом учебного года, таков был петербургский обычай, прогулки на пароходах финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном финляндском вокзале, встреча с Глазуновым в зале дворянского собрания, теперь филармонии, с Мейерхольдом в поезде финляндской железной дороги были достаточными, чтобы стереть границы между городом и искусством. По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, называя бочоночки с цифрой, непременно с прибаутками. Играли в шашки. Отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы «Мамина сибиряка». Все это в широкодоступных дешевых изданиях, приложениях к книге.